и каждую минуту лезли в драку. Их тут же забрал патруль, и, не сумея Эшли дипломатично улестить начальника, просидели бы они все святки за решеткой.